Глава 23. С вечера Мила много думала о том, что ей сказал Иевлев. Да, он мог ей не нравиться. Нет, поправка. Она могла негативно воспринимать то, что он прочно занял место рядом с матерью и, похоже, окончательно вытеснил отца. Это причиняло ей боль, рушило семью в привычном плане. Но надо было просто набраться смелости и взглянуть на вещи трезво. Той семьи больше нет. Отец ушел к Олиной невесте, к этой бесстыжей жучке Наташе. И он уже не тот ее любимый папа, хотя бы потому, что собирается отобрать их с Колей доли в бизнесе. А в остальном и Евлев ей нравился. В какой-то степени она даже матери завидовала. И опять нет. Мила очень любила маму и всегда на нее равнялась. Сейчас она просто осознавала очевидное и поставила себе новую цель. Если в ее жизни появится мужчина, то он будет таким, чтобы ради нее мог перевернуть небо и землю, а чисто внешне. Впрочем, что это она размечталась? Пора было укладываться спать. Завтра предстоял решающий бой, надо быть свежей. Но уже лежа в постели, она продолжала обдумывать слова Владимира. «Я хочу, чтобы ты поехала с нами. Мне нравятся твои деловые качества. Предлагаю тебе руководящую должность. Для меня семья не пустой звук». Не пустой звук. Соблазн был велик. Велик соблазн. А воистину этот человек знал, чем ее зацепить. Но Мила пока еще не готова была лезть в мышеловку за бесплатным сыром. В конце концов она фыркнула и выключила ночник. Следующий день начался, как всегда, чуть свет. Только собиралась Мила тщательнее и выехала немного раньше. Надо было подготовиться. Сегодня многое решится. На работе все были нервны, и, кстати, их ожидало несколько сюрпризов. Один самый, пожалуй, удивительный – это то, что финмониторинг свернула работу. Мила была потрясена. Обычно, если такая проверка присядет, то организация месяцами мурыжит. А тут так быстро. В это просто не верилось. Однако Мария Торопова и этот ее волчар-адвокат держались так, словно были в курсе. Комиссия готовила доклад, независимая комиссия также готовила встречный доклад, а они зашивались на своей работе. Только ближе к обеду она смогла увидеться и переговорить с Колей. Казалось бы, в одном здании, на одном этаже, а некогда было нос высунуть. «Ты как?» – спросила она его. Брат хмыкнул, глядя на свою руку. Пальцы подрагивали. Он сжал кулак и сказал, мандражируя. «Ну да, у него же это впервые». Милка усмехнулась. «Спокойно, братик, не ссы. Я рядом. Все будет хорошо». Он скептически выгнул бровь. Самое смешное, что они-то и были главными соперниками. И все это время шли голова в голову. Мила даже чуточку опережала брата. Ну так у нее ведь опыт работы. Ну и он в последнее время поднажал здорово. Она даже Колькой гордилась. Однако время импровизированного технического перерыва закончилось. Они снова разошлись по местам. Работы еще было полно, а начало общего собрания акционеров было в 15:30. За несколько минут до этого Мила свернула все и направилась к конференц-залу. Перфекционист в ее душе был доволен, она свой план максимум выполнила. Но нервное возбуждение немного набирало обороты, в какой-то мере для нее это тоже было впервые. В таком качестве. А состояние, как перед боем. И вдруг в фойе она увидела Наташу? Этого только не хватало. Какого черта? Здесь же мама, Коля. Подошла к ней. Что ты здесь делаешь? «Я здесь нахожусь, как держатель акций!» Наташа задрала подбородок и неприязненно поджала губы. «Ах, акции!» Милу как холодной водой облили, а потом она просто разозлилась. Она прищурилась и тихо проговорила. «Я ведь, кажется, предупреждала тебя, Наташа, не лезть в семью!» А та улыбнулась ей, не скрывая сарказма. «Ты немного опоздала, Мила. Я уже в семье. И не тебе мне указывать, лучше о себе подумай». Протянула Мила. «Смотри, как бы не пожалеть потом о своих словах». «Фу, как страшно!» Наташа смерила ее взглядом и рассмеялась. Этот момент дался Миле тяжело. Пришлось сдерживать желание тут же макнуть бывшую подружку. Однако она смогла изобразить в ответ офисную улыбку и ровно проговорить. «Удачи тебе!» И отойти, не слушая, как та произносит в ответ. «Спасибо!» А холл уже был почти заполнен. Кругом люди. Брата она увидела мельком. Но ничего, Мила знала, что брат выдержит. А мама? И мама выдержит, хотя ей будет неприятно. И нет. Конечно, Мила не собиралась устраивать тут дешевое представление в лучших традициях мыльных сериалов. Нет. Она собиралась позвонить отцу. Потому что несложно догадаться, каким образом папина любовница вдруг сделалась держателем акций в их семейном бизнесе. А времени до начала собрания оставалось совсем мало, но на один звонок хватит. Она вышла из холла и пошла по коридору, одновременно набирая контакт отца. Пошли гудки. Павел Торопов ответил. «Да». «Здравствуй, папа», — проговорила она ровно. «Мила, ты там? На месте?» «Я на месте». «Хорошо, поможешь. Надо вводить в курс дела Наташу». Он был возбужден, говорил отрывисто. «А ей сейчас все казалось таким далеким. Что ж ты делаешь, папа?» — спросила она. «Милка, послушай меня. Давай сейчас без лишних разговоров, так надо». «Кому надо? Мне? Моей семье?» — усмехнулась Мила. «Послушай меня!» «Пока, папа», — бросила она и прервала вызов. А потом вернулась в холл. Там как раз уже заходили в конференц-зал. Еще несколько минут, и общее собрание акционеров началось. Мария примерно знала, чего ждать, хотя, конечно, увидеть в зале бывшую невестку сына, а теперь почти его мачеху, было сюрпризом не из приятных. Но ее этим было не пронять. Она еще в первый день, когда они явились к ней с Павлом, все решила. А то, что тут присутствует эта девочка, юная любовь ее мужа, совершенно ничего не меняет. Трудно было не предполагать, что Павел подстроит ей напоследок какую-нибудь подлянку, а задуманное ею все равно сейчас осуществится. Но вот как? Пока еще трудно было сказать. Все вопросы в повестке дня общего собрания были утверждены заранее, учредители оповещены. Мария неплохо подготовилась, нужное количество голосов будет. Собрание ввел председатель совета директоров, он председательствовал еще на том собрании, когда избирали генеральным директором ее. Он и подписывал с ней трудовой договор когда-то. Выступали участники, докладывали, зачитывался отчет, переходили к следующему вопросу. Члены директоров Милку и Колю приняли. Голосовали практически единогласно. Прошло на ура. А дальше? Можно было заканчивать. Но у Маши был еще один встречный вопрос в повестку дня. Именно это главное свое решение она с ближайшими соратниками обговорила. Сейчас пришло время его озвучить. «Я хотела бы объявить, что намерена уйти с поста генерального директора по собственному желанию». Сначала была звонкая пауза. Потом послышались голоса. «Как? Мария Александровна, почему?» Не всех же она оповестила. А она улыбнулась, встретилась взглядом с Иевлевым. Он был здесь же, но за стол не сел, а остался сидеть в ряду у стены, как простой слушатель, и сказала. «В связи с переездом в другой город». Сейчас волчьи глаза Владимира просто сияли, а она глубоко вздохнула полной грудью и проговорила. «У меня две кандидатуры на пост генерального директора. Это Мелания Торопова и Николай Торопов. Стиль работы обоих вам известен. Все имели возможность наблюдать ситуацию. Только что зачитывали выводы независимой комиссии, возглавляемой Александром Королёвым, и частную оценку крупного бизнесмена Михаила Шахова, а также краткий отчет по итогам финмониторинга. Все это было еще на слуху. К тому же это был ее коллектив. Ее непререкаемый авторитет. Пока еще. «Если у вас есть другие кандидатуры», — проговорила Мария, оглядываясь в зал. «Прошу назвать, и давайте начнем голосование». Мила не ожидала. Честно, не ожидала, что все сложится именно так. Сейчас она смотрела на маму, железную Марию Александровну, которая всегда хотела подражать, и вспоминала свой разговор с ней в день приезда. Она только что была у отца. Он предложил ей занять должность генерального директора. По сути, то, что ему не принадлежало, ведь ПАО — детище матери. Мама выслушала ее и не изменилась в лице. Отпила кофе, отставила чашку и спросила только. «А ты? А я не хочу брать твое. Я хочу свое построить. Сама. Но в совет директоров мы тебя введем», — кивнула мать. «Будешь заместителем, получишь равный пакет с Колей». А она тогда сказала. «Хорошо. За Кольку я любого порву. Но ты меня знаешь. В этом деле не будет поблажек. Нисколько не сомневаюсь». Мама усмехнулась, морщинки брызнули лучами в углах глаз. Наверное, все-таки именно сейчас настал момент, которого Мила ждала всю свою сознательную жизнь. Стать с мамой на равных. Состоялась. Она смогла. Это было приятное чувство, блин. Этап. На какое-то мгновение шум в зале отдалился, Мила оглянулась на Евлева. Адвокат скромно сидел в стороне и как будто не участвовал. Но этот волчий взгляд и хищная полуулыбка. Он едва заметно кивнул ей и смежил веки, словно хотел сказать «давай». «Помните свое обещание?» — спросила мысленно. «Всегда». Можно было не сомневаться. «Ну?» Милка вздохнула полной грудью, повернулась к председателю и сказала. «Я хотела бы взять отвод, а свой голос отдаю за кандидатуру Николая Торопова». Были и другие кандидатуры, но Колю избрали большинством голосов. Да. Да, все предварительно. Будет еще одно собрание. Предстоит море формальностей и месяц как минимум до вступления в должность. Но его уже сейчас поздравляли. Пока все это происходило, все как будто забыли про Наташу. Сейчас Мила обернулась взглянуть на нее, а та сидела как неживая и вся пошла багровыми пятнами.